Ну что же, прошло почти 2 года с того момента, как я решил начитать этот роман в микрофон, и, наконец, я могу это сказать. Озвучка книги закончена. Хочу поблагодарить, в первую очередь, конечно, автора книги за то, что подарил ее нам, своих близких за то, что подтолкнули меня к этому делу, активных участников чата в Телеграме и комментаторов на подкаст-площадках за поддержку и вдохновляющую обратную связь в процессе записи. И отдельно всех ребят, которые проспонсировали монтаж глав, отчего озвучку получилось закончить раза в 2, наверное, быстрее. Ну и спасибо монтажеру, который вычищал записи и выслушивал все мои оговорки и неудачные дубли. И, конечно, спасибо вам, уважаемый слушатель. Именно ваши эмоции, мысли и выводы от прослушивания подарили этой работе смысл. Теперь немножко о планах на будущее. Если кто-то не в курсе, я автор всяких подкастов, в частности, автор подкаста о когнитивных искажениях «Миражи». И да, этим проектом я занялся гораздо раньше, чем озвучкой книжки про Поттера. Так как Поттер отнимал у меня много времени и сил, я в последние вот эти 2 года... выпускал подкасты гораздо меньше, чем обычно. Теперь же я снова смогу возобновить работу в полной мере. Если в Поттере вас заинтересовало то, как работает наше сознание, когнитивные искажения, ошибки мышления, обязательно попробуйте послушать подкаст «Миражи». Думаю, вам понравится. Кроме того, недавно стартовал подкаст «Знаки», в котором мы с автором, с Соней, рассказываем о графических всяких символах. В общем, планов и работы впереди вагон. Ссылки на все вышеперечисленное будут, как обычно, в описании к эпизоду. Ну и в заключение хочу сказать следующее. Книга о рациональном Гарри Поттере закончилась. Но история о рациональном человеке, даже не так, о рациональном человечестве только начинается. И главные герои этой истории – мы с вами. Давайте вместе работать над тем, чтобы наш дом, наша планета была полна жизнью. Наша цивилизация становилась сильнее и мудрее, а наши души или наше сознание полнились добротой. И, быть может, однажды дети детей наших детей смогут разорвать звезды в небесах и даже больше.